Глава 31. Посещение деревенской дискотеки вызвало у меня воспоминания о том, как я учился брейк-дансу. Но это было так давно, что мое взрослое сознание все забыло. Прижился я в теле Толика, и его воспоминания доминируют, они более свежие. Батя ушел на работу, бабуля повезла на тележке товар покупателям. Надо же девать куда-то литров 30 молока. Мы с отцом несколько раз предлагали ей избавиться от коровы. Нет, не забить, об этом даже и говорить бабуле страшно, а продать. Но она наотрез отказывалась. Уверен, давай корову всего литр молока в день. И то она бы не рассталась со своей подругой. Еле-еле уговорили свиней забить, а мясо продать. И то под предлогом того, что мне нужны будут деньги на учебу. Есть у нас еще куры, но за ними уход минимальный. Так вот, я в свое время практиковал такие танцевальные стили, как «Электрик Буги». За рубежом он шел под названием «Волны» и «Робот». Это понятно и без пояснений. Занимался этим всего пару лет в своем прошлом теле, и пик моего совершенства пришелся на 18 лет, когда я на свадьбе одноклассника мастерски исполнил верхний и нижний брейк. Было это в 87 году летом. С тех пор я и думать забыл об этом танце, уйдя в спорт, где у меня неожиданно попёрло. Сейчас, с трудом вспоминая движение и стараясь ничего не разбить, занимаюсь в большой комнате. Пока тренирую робота для Electric Boogaloo, например, места требуется значительно больше. Амплитудный стиль. Тренируюсь я уже четвертый день, но вспоминается пока плохо. Почему шифруюсь? А не помню я, когда брейк-данс появился в СССР. Ясно, что в 85-м он был, по крайней мере, в конце. Покажу я свое мастерство в этом деле. А вдруг спросят, кто учил? Да хотя бы где видел? Первые фильмы про танцоров я посмотрел у своего учителя. Назывались они незамысловато. «Брейк-данс» и «Брейк-данс 2». Был у него еще какой-то учебный фильм. Занятия мне обходились в червонец. И я даже разгружал вагон с друзьями. Ну и фарцевал чуток в 86-м. Так-с, бабуля вернулась. Пойду сполоснусь в летнем душе. Водичка уже теплая в баке над душем, и я с удовольствием моюсь целиком. Трусы и фирменные шорты — единственные вещи, которые я захватил с собой, не оставив на хранение племяшу Виктора Семеновича. Полотенца нет. Ерунда, так высохну. Застирываю и вешаю на веревку ношенные трусы. И сожалею, что не купил купальные плавки в Березке. Забыл. Хотя в Красноярске, может, только моржи купаются. Иду во двор, чуть не запинаясь о мотоцикл «Восход», который отец на манер слесаря-интеллигента Полесова из 12 стульев разобрал и благополучно забыл. Что-то с ним надо делать. «Фу, снежок!» — кричу псу, который затаился около калитки и кого-то караулит. «Такая у меня паскудная псина. Обычно не лает, пока гость не зайдет, сидит тихонько. Но как только шаг во двор сделан, он тут как тут». И рычит, и лает, и встает на лапы во весь свой громадный рост. Не кусает разве только. Обычно неожиданным гостям и этого хватает. Вот и сейчас он явно кого-то заприметил около калитки и ждет своей порции удовольствия. Хватаю с еще одной бельевой веревки полотенца и шлепаю по псу в засаде. Тот, озираясь, обиженно скулит. «Кто там у калитки? Отзовись! А то сейчас копье брошу!» Кричу фразу из популярного мультфильма, который я уже взрослым смотрел с удовольствием. «Сдурел, штыба! Какое копье? Это я!» — кричат мне из-за ворот Веркиным голосом. «Кто я?» — придуриваюсь спецом, чтобы позлить обломщицу. «Я Вера Архарова!» — уже зло отвечают мне. «Открывай! Ой, погоди!» «Ты чего тут стоишь?» Открыв калитку, реально вижу свою красотку-одноклассницу, которая быстро разогнулась из состояния поклона. «Чего-чего, к тебе пришла», — обиженно говорит Верка, тем не менее с интересом разглядывая мой торс и то, что ниже. «А прикольные шорты у тебя. Фирма?» «Фирма, фирма. Раз пришла, стучись. Чего стоять на улице-то? Заходи». Открываю калитку пошире, отпихивая любвеобильного снежка ногой. На друзей хозяев он кидается не с целью напугать, а с целью залезать до смерти. Тоже не самая приятная смерть, я вам скажу. «Машина меня обрызгала. Вот стою, ногу оттираю. Не идти же к тебе грязной», — пояснила она. Действительно, на одной ноге девушки виднеются бурые разводы, которые я быстро вытираю полотенцем, опустившись на одно колено. Вид при этом мне открывается изумительный. Ножки чуть ли не до бедер. «Ну, заходи», — говорю ей. «Теперь ты чистая. Если хочешь, могу попросить Снежка облизать». Снежок стоит рядом и всем своим видом выражает готовность справиться с порученным заданием. «У меня дело секретное. Ты один дома?» — удивляет одноклассница. «Бабка дома. Но она нам мешать целоваться не станет. С ума сошел? Какой целоваться?» «Я хочу коньяк у тебя попросить. Ну, купить, в смысле». «Верка, заходи, не гневи меня. Ты тут уже весь трафик движения остановила, пока нагибалась и ногу вытирала. Вот, смотри, около магазина зрители стоят. Бьюсь об заклад. Уже все прохожие оценили твой вид сзади». Злюсь я. «Ой». Вера, обернувшись и увидев с десяток человек, стоящих в очереди в виноводочной, быстро зашла во двор. «Козлы они. А что такое трафик? Так продашь или нет? Мне две бутылки надо. Я поцеловать поцелую, я не забыла. Некогда просто было». Говорит мне в спину Архарова, семеня за мной по направлению к дому. На кухне нас радушно встретила бабуля, заставив меня идти одеться и не позориться перед гостьей. А Верке налила чаю с маленькими порошками с маком. Я возвращаюсь через пару минут, а бабули уже нет в доме. Решила нам не мешать. Можно подумать мне, что-то обломится. Вера сидела и поглощала пирожки один за другим. Я вздохнул, с маком мои любимые, а тут такой хвост упал. Не кормят ее, что ли, дома? «Вкусно. Тогда ж?» Прожевывая, спросила Вера, глядя на меня своими красивыми глазами, с пушистыми ресницами, и поглаживая ногой мою коленку. «Зараза! Зачем тебе литр коньяка, Колись? Если ты по трезвлянии меня не можешь поцеловать, и тебе литр нужно перед этим скушать, так я тебе твое обещание прощаю». Подкалываю я ее. Верка соскакивает с табуретки и, крепко обхватив двумя ладошками мою голову, целует в губы. Поцелуй длится секунд 5, не меньше. «У тебя что, все мысли об этом?» — хихикнула она, садясь обратно. «На мой день рождения надо. Ты что, не помнишь? У меня он через неделю, в пятницу 27-го. «Откуда я могу помнить? Можно подумать, ты меня хоть раз звала!» Удивился я без задней мысли, а Архарова застеснялась этого факта. «Ну вот, я и тебя приглашаю. Только ты Николая больше не бей, он до сих пор обижается». «Не могу я прийти. Я 27-го уже на поезде буду ехать из Ростова в Красноярск, а коньяк сейчас принесу и бесплатно. Подарок тебе будет». Возвращаюсь из заветной сарайки, где уже показали дно запасы коньяка. Я отдаю, завернув в газету, спиртное Вере. «Спасибо. Меня целуют на этот раз в щеку. Это, конечно, не духи французские, как Фарановой, но я и не такая красивая, как она». «Я так-то два флакона привез. Один тебе я хотел. Но пришлось Зине отдать, нашему комсоргу. Они обе пришли ко мне прощаться. А ты пропала, тем более где-то». Сдуру ляпнул я и тут же пожалел. «Что? Мои духи этой рыжей бесстыжей кошки? И ты спокойно это говоришь?» Вера превратилась в фурию. «Она не бесстыжая, нормальная», — возмущаюсь я, пытаясь перевести тему. «Ха! А то, что ее Фаранов Олег старший имел, как хотел, и электрик наш поселковый тоже, ты и не знал?» Торжествующе мстит мне Архарова. «Боже, какое огорчение! Да и слава богу, мне уламывать ее в Красноярске легче будет», — смеюсь про себя я. «Есть еще духи?» — строго спросила Вера. «В Ростове есть у друга дома. Я потом, когда на Новый год приеду, подарю тебе. Беззастенчиво вру я. Но помаду тебе дам. 3 тюбика». «Ладно». Получив дань, сменила гнев на милость девушка, погладив острым ноготочком вокруг своего пупка, отчего уши у меня загорелись. Тут зашла бабуля и под моим жалостливым взглядом завернула остатки пирожков Вере с собой. Подруга ушла, а я решил прошвырнуться по поселку. Оделся попроще во все старое и пошел к речке. Там куча ребятишек лет 8 и 10, без всякого присмотра купались. Тут же у них была затеяна игра в войнушку. Пустые консервные банки служили им танками, а гильзы — солдатиками. На берегу лежали на одеялах их мамаши с детьми. И одна девица с пузом месяцев на 7. И, по-моему, они бухали пиво. Я поморщился. «Девушка, беременным спиртное вредно», — попытался воздействовать я. «Пшёл!» — грязно выругалась уже выпившая будущая мать. Я плюнул демонстративно в сторону хабалок и пошел купаться. Девушкам же моральной победы показалось мало, и в меня летит пустая бутылка. Она больно задела меня по локтю. «Блин, достали!» Толик вместо меня наверняка бы в ответ ударил девку, но я взрослее и мудрее, хотя наказать надо. Наливаю в пивную бутылку воды и иду к мадамам. Подойдя, выливаю им воду на одеяло, вызвав поток ругани. Одна из девиц пытается кинуться на меня, но я ловко хватаю ее за нос и выкручиваю его. Слива обеспечена. «Все, капец тебе, я знаю! Ты ж тыба! И где ты живешь, знаю!» Орет она. «Приходи, Зоя Космодемьянской, 8». С вызовом говорю я и, собрав одежду, иду домой. Настроение испорчено. Вечером история имела продолжение. Обиженные молодые матери рассказали своим мужьям об обидчике, и те пришли втроем ко мне домой. На их беду дома был мой отец, причем в самой своей гнусной ипостаси, именуемой «Недопил». Батя уже собирался идти к дружкам, чтобы догнаться, как столкнулся в калитке с бухими защитниками женской чести. «Представляешь, выхожу на улицу, а они спрашивают: ты штыба?» А я им: «Ну, считай, я штыба». А они тут раз и по морде меня, изумленно рассказывает отец, разглядывая поверженных соперников. «Ты их не убил?» — беспокоясь, спрашиваю отца. «Я их вообще не трогал. Они между собой подрались. Да? Так же было?» Отец поднял одного из побитых и ударил еще раз в живот своим кулачищем. «Да, да, сами подрались», — хором сказали два остальных недобитка. Такое вот нестандартное у бати чувство юмора. «Пап, это они ко мне приходили». Каюсь я и рассказываю случай на реке, готовясь получить заслуженный подзатыльник.